Глава 11. Несколько секунд в кабинете Кобрук стояла полная тишина. Я смотрел на Шпака, Шпак смотрел на меня, а Кобрук переводил взгляд с одного на другого, явно не понимая, чем же закончится это противостояние. Спорить было бесполезно. Я видел это в его глазах, в его позе, в каждой линии этого тощего тела. Он не собирался уступать, идти на компромисс, объяснять мне свои методы. Для него я был никем, пустым местом, мясником, который посмел претендовать на понимание высокого искусства ментальной хирургии. Но ведь я тоже не собирался отступать. По крайней мере, не тогда, когда на кону была Вероника. А стало быть, требовалось менять тактику. «Хорошо», — сказал я, и мой голос прозвучал на удивление спокойно. «Допустим, я принимаю ваши условия. Вы проводите операцию один, без моего вмешательства, но у меня есть встречное предложение». Шпак приподнял бровь. В его бегающих глазках мелькнуло что-то похожее на интерес. «Слушаю». «Я присутствую в помещении во время процедуры. Не как ассистент, не как ученик. Как лечащий лекарь пациентки и официальное ответственное лицо от больницы. Я не буду вмешиваться в вашу работу, задавать вопросов, отвлекать. Просто буду находиться рядом и контролировать ее физическое состояние. Пульс, давление, дыхание — это моя ответственность, и я не могу ее делегировать». Шпак нахмурился, его тонкие губы сжались еще сильнее, превратившись почти в невидимую линию. «Я уже сказал, что любое постороннее присутствие создает помехи. Это не пустые слова, молодой человек. Ментальная работа требует абсолютной концентрации, и даже пассивный наблюдатель может...» «Я не буду пассивным наблюдателем», — перебил его я. «Я буду работать, следить за жизненными показателями, поддерживать стабильность организма, при необходимости вводить препараты. А это уже отдельная задача, которая никак не пересекается с вашей». Я говорил уверенно, но внутри лихорадочно просчитывал варианты. Мне нужно было попасть в ту комнату, не ради обучения или любопытства, ради контроля. Мой сонар позволял мне видеть то, что скрыто от обычного взгляда. Если Шпак попытается сделать что-то не то, если он навредит Веронике, если его лечение окажется чем-то иным, я увижу это и смогу вмешаться. А он не заметит, даже не догадается, что я наблюдаю за каждым его движением, за каждым потоком его искры, за каждым касанием к сознанию Вероники. Шпак молчал, обдумывая мое предложение. Его бегающие глазки остановились на мне, изучая и оценивая. Я чувствовал себя как насекомое под микроскопом, которое разглядывает энтомолог, прежде чем наколоть эту букашку на булавку. И вдруг выражение его лица изменилось. Раздражение и презрение никуда не делись, но к ним добавилось нечто иное, новое, очень похожее даже на расчет. Даже на хитрость. И этот интерес был совершенно иного рода. «А знаете что, Разумовский?» Он медленно опустился обратно в кресло и сложил руки на груди. «Пожалуй, я соглашусь на ваше присутствие, но при одном условии». «И каком же?» Он улыбнулся. Улыбка была неприятной, как у кота, который загнал мышь в угол. «Не деньги». «Денег у вас все равно таких нет, каких стоит моя работа. И неблагодарность, благодарность мне ваша без надобности». Он сделал паузу, смакуя момент. «Услуга. Одна услуга в будущем. Любая, какую я попрошу». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Какого же рода услуга?» «Любого». Шпак пожал плечами. «Быть может, мне потребуется хирург для деликатной операции, о которой не должны знать посторонние. Быть может, рекомендация для важного клиента, ну или доступ к определенным ресурсам вашей больницы, пока я не знаю. Когда придет время, я попрошу, и вы выполните, без вопросов, отказов или проволочек». Мы с Кобрук переглянулись. В ее глазах я прочитал тревожное предостережение. Она прекрасно понимала, насколько опасной была эта сделка. Подписаться на неизвестную услугу для человека, которому не доверяешь, означало дать ему власть над собой, рычаг давления, который он мог использовать в любой момент и любым способом. Темная лошадка. Я прекрасно понимал, что он играет в долгую, этот шпак, и не ради сиюминутной выгоды, а ради будущего влияния, ради возможности когда-нибудь прийти и потребовать что-то, от чего я не смогу отказаться. Но вот у меня не было выбора. Вероника лежала в палате с паразитом в голове. Каждый час приближал ее к точке невозврата, к моменту, когда ее личность будет полностью подавлена, тело станет послушной марионеткой неизвестного кукловода. Шпак поставил меня в крайне безвыходное положение. И ради нее я готов был на все. — Согласен, — сказал я. Шпак расплылся в довольной улыбке. — Ну что ж, прекрасно, тогда не будем терять время. Готовьте операционную. Я поручил сестрам заняться подготовкой к операции. А сам должен был проверить Буреньку. И это было не просто профессиональной обязанностью, это было обещанием, которое я давал самому себе. Не бросать пациентов, не забывать о них ради других дел, какими бы важными эти дела ни казались. Палата интенсивной терапии встретила меня знакомым концертом мониторов и тихим гудением охлаждающего аппарата. Семен стоял у кровати Бореньки и при моем появлении повернулся ко мне с выражением крайнего облегчения на бледном, осунувшемся лице. «Илья!» Он буквально выдохнул это слово. «Слава Богу!» Я уже начинал волноваться. «Как он?» «Стабилен. Температура 33,2. Держится в коридоре уже больше часа. Ни одной экстрасистолы за все время. Ритм как по учебнику. Синусовый. Частота 60 ударов в минуту». Я подошел к мониторам и сам проверил показатели. Семен не преувеличивал. Все именно было так, как он сказал. Температура стабильная, ритм ровный, давление в пределах нормы. Охлаждение работало именно так, как я и надеялся. А неврологический статус? Вот тут Семен позволил себе слабую, усталую улыбку. «Вот это самое интересное. Я проводил стандартные тесты каждые полчаса, как ты велел. И полчаса назад он сделал паузу, словно сам не веря в то, что собирался сказать. Появился роговичный рефлекс, слабый, едва заметный, но он есть. Когда я коснулся роговицы ваткой, веко дернулось. Я замер. Роговичный рефлекс. Один из базовых рефлексов ствола мозга, который исчезает при тяжелом повреждении и возвращается при восстановлении функции. Его появление означало, что мозг Бореньки не был мертв, что там, под черепной коробкой, что-то происходило, и что нейроны, которые Гаранин уже списал со счетов, начали просыпаться. «Ты уверен?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Я проверял трижды, записал в журнал с точным временем. И еще...» Семен замялся. «Мне показалось, что он шевельнул пальцами левой руки. Совсем чуть-чуть. Может быть, я ошибся. Может быть, это был просто спазм. Но мне показалось, что это было целенаправленное движение». Я подошел к кровати и взял левую руку Бореньки. Холодная, неподвижная, безвольная, как рука манекена. «Борис?» — позвал я негромко. «Борис Иванович, вы меня слышите? Если слышите, пожмите мне руку». Ничего. Тишина, неподвижность. Я уже собирался отпустить его руку, когда почувствовал это. Слабое, почти неуловимое сокращение мышц. Неполноценное сжатие. Скорее, намек на движение. Как будто где-то глубоко, внутри этого неподвижного тела, кто-то услышал мой голос и попытался ответить. «Есть», — выдохнул я. «Семен, ты не ошибся. Он реагирует». Семен закрыл глаза и прислонился к стене. На его лице было выражение человека, который только что пробежал марафон и, наконец, увидел финишную черту. «Это значит, что план работает? Мы его вытаскиваем?» «Это означает, что у нас есть шанс», — сказал я осторожно. «Еще слишком рано делать прогнозы, но первые признаки обнадеживают. Ты молодец, Семен. ты справился. Он открыл глаза и посмотрел на меня. В этом взгляде было что-то новое. Не восхищение ученика перед учителем, не благодарность младшего коллеги старшему, а что-то похожее на равенство, на партнерство. Мы справились. Поправил он меня. Вместе. Я кивнул. Да, вместе. А теперь-ка ступай и отдохни. Ты на ногах уже сколько часов? 12, 15? Я не считал. Вот именно. А ну-ка марш в ординаторскую, ложись на диван и спи минимум 4 часа. И это приказ. Я попрошу Наталью Степановну присмотреть за пациентом. Потом вернусь сам. Семен хотел возразить. Я видел это по его лицу. Но усталость взяла свое. Он кивнул и побрел к двери, еле переставляя ноги. «Илья...» Он обернулся на пороге. «Спасибо за все». «Иди спать, герой!» Я вышел из палаты и направился к сестринскому посту, чтобы попросить Наталью Степановну взять на себя мониторинг Бореньки. В коридоре было пусто, тихо. Только где-то вдалеке слышались приглушенные голоса и шаги дежурного персонала. И вот тут я столкнулся с Шаповаловым. Он шел мне навстречу, быстрым, энергичным шагом. На его лице было выражение, которого я не видел давным-давно — воодушевление. Почти что радость. Глаза блестели, губы растягивались в улыбке, которую он явно пытался сдержать, но не мог. — Илья! — он схватил меня за плечи. «Наконец-то я тебя нашел! Ты слышал?» «И что же именно?» «Ярасов! Мне только что звонили коллеги из Владимира». Слова вылетали из него потоком, как вода из прорвавшейся плотины. «Его арестовали, и сегодня было первое слушание. И все, Илья, все пошло прахом. Для него я имею в виду». Я почувствовал, как что-то теплое разливается в груди. Ярасов, тот самый профессор из гильдии, который подставил Шаповалова, который пытался уничтожить его карьеру и репутацию, который использовал свою власть, дабы прикрыть свою некомпетентность. А ну-ка, рассказывайте. «Граф Минеев предоставил суду неопровержимые доказательства», Шаповалов говорил, быстро захлебываясь словами, «документы, свидетельские показания, финансовые следы. Оказывается, Ярасов не только меня подставлял. Он годами брал взятки, фальсифицировал проверки, покрывал нарушения в обмен на откаты. Целая система коррупции, паутина, которую он плел много лет. И все это вскрылось на первом же заседании. Судья был просто в ярости. Прокурор требовал максимального наказания. Поговаривают, Ярасову грозит до 15 лет тюрьмы». «А обвинения супротив у вас?» «Сняты бесповоротно!» Шаповалов сжал мои плечи еще крепче. «Полностью сняты!» «Суд признал, все было сфабриковано, так что мое имя полностью очищено. Илья, я снова могу работать, оперировать и смотреть людям в глаза без стыда!» «Поздравляю!» — сказал я искренне. «Это отличная новость, Игорь Степанович!» Ты заслужил справедливость. Он покачал головой. Это не моя победа, Илья. Это твоя. Моя? Если бы не ты, я бы по сию пору сидел в камере, ожидая приговора. А ты? Ты не побоялся связаться с Минеевым. Рискнуть собственной карьерой ради меня. Его голос дрогнул. Ты не только спас меня, ты очистил имя нашей больницы. Теперь все знают, что Центральная Муромская — это место, где работают честные люди и прекрасные лекари, профессионалы. Я просто сделал то, что было правильно. И именно поэтому я тебе благодарен. Шаповалов отпустил мои плечи и отступил на шаг. Спасибо тебе, Илья, еще раз. Если когда-нибудь тебе потребуется моя помощь в чем угодно, ты знаешь, где меня найти. Я кивнул. Две услуги за один день. Одну я задолжал Шпаку, одну мне задолжал Шаповалов. Интересный баланс. — Игорь Степанович, — сказал я, — у меня к вам есть просьба. Не услуга, просто просьба. Да что угодно. Итак, в палате номер 7 лежит пациент, Жорин Борис. Мы проводим ему экспериментальную терапию, управляемую гипотермию. Величко только что ушел отдыхать, а мне нужно заняться другим делом. Можешь присмотреть за ним пару часиков, а? Проверять показатели, следить за ритмом. — Да, конечно. Шаповалов кивнул без колебаний. — Расскажи мне детали по дороге. И мы отправились передавать Бореньку Шаповалову. Вечер опустился на Муром незаметно, как кот, крадущийся к добыче. За окнами больницы зажглись фонари. В коридорах включили дежурное освещение. И все приобрело тот особенный, приглушенный вид, который бывает только в больницах после захода солнца. Жорин оставался стабильным. Шаповалов сидел у его кровати с видом опытного лекаря, которому не впервой следить за тяжелыми пациентами. Я мог быть спокоен на этот счет, но вот спокойствие длилось совсем недолго. Телефон завибрировал в кармане, и на экране высветился номер психиатрического отделения. — Илья Григорьевич. Голос Бессонова был напряженным. — Они пришли снова в себя, оба, и это странно. Очень странно. Иду. По пути в психиатрическое отделение я захватил Шпака, который ждал в кабинете Кобрук, просматривая какие-то бумаги. Сама же Кобрук тоже пошла с нами. Когда мы вошли в палату, я сразу понял, что именно Бессонов имел в виду, говоря странно. Сергей Петрович, отец Вероники, вел себя точно так же, как и в прошлые разы. Он сидел на кровати, вцепившись руками в одеяло, и бормотал что-то про колдунов и заговоры. Его глаза бегали по сторонам, губы дрожали, на лбу выступили капельки пота. Классическая картина параноидального состояния, усиленного внешним воздействием. Но вот Вероника... Она сидела на своей кровати неподвижно, как статуя. Ее глаза были открыты, но ничего не видели. Они смотрели в одну точку, где-то на противоположной стене, пустые, безжизненные, как глаза куклы. Руки лежали на коленях ладонями вверх, расслабленные, неподвижные. Грудь мерно вздымалась и опускалась, но больше никаких признаков жизни. «Вероника», — позвал я осторожно. Она не отреагировала, даже не моргнула. «Вероника Сергеевна, вы меня слышите?» Медленно, очень медленно ее голова повернулась в мою сторону. Глаза сфокусировались на моем лице, но в них не было ни узнавания, ни эмоций. Ничего. — Да, — сказала она. Голос был ровным, монотонным, как у робота. — Как вы себя чувствуете? — Нормально. — Вы знаете, где находитесь? — В больнице. — Вы знаете, кто я? Пауза, долгая тягучая пауза, а потом... — Нет. Это было как удар под дых. Она не узнавала меня. Девушка, которую я любил, которая еще вчера кричала мое имя, обвиняя во всех грехах, сегодня смотрела на меня пустыми глазами и не помнила, кто я. — Вас сменил тактику, — прокомментировал Фырк в моей голове. Его голос был непривычно серьезным, без сарказма, ерничания и стеба. Вместо агрессии — полное подавление воли. Загнал ее сознание в самый дальний угол и держит там, не давая проявиться. Это плохо, двуногие, это очень плохо. — Интересно, — протянул Шпак, который стоял рядом и наблюдал за происходящим с выражением профессионального любопытства. — Паразит адаптируется, понял, что открытая агрессия привлекает внимание и провоцирует вмешательство. Теперь он прячется, маскируется под апатию. Умная тварь. — Это усложняет операцию? — спросила Кобрук. — Несколько. Шпак пожал плечами. — Когда носитель сопротивляется, паразит вынужден тратить силы на контроль, и это делает его уязвимым. А когда носитель полностью подавлен, паразит экономит ресурсы и может полностью сосредоточиться на защите. Придется быть осторожнее. — Но вы справитесь? — Шпак одарил ее снисходительной улыбкой. — Анна Витальевна, я справлялся и не с таким. Разумеется, потребуется больше времени и усилий. Но результат будет тот же. Паразит будет удален, пациентка вернется в нормальное состояние. Готовьте помещение. Следующий час прошел в суете окончательной подготовки. Мы освободили одну из смотровых комнат психиатрического отделения, превратив ее в импровизированную операционную. Кровать для пациентки, кресло для шпака, мониторы для слежения за жизненными показателями, капельница для седатива, набор для экстренной реанимации на случай, если что-то пойдет не так. Шпак наблюдал за подготовкой с видом режиссера, который следит за расстановкой декораций перед спектаклем. Время от времени он давал указания придвинуть кровать ближе к свету, убрать лишние предметы, занавесить окно плотной тканью. «Ментальная работа требует минимума отвлекающих факторов», — объяснил он, когда Кобрук спросила о причинах. «Чем меньше визуальных и звуковых раздражителей, тем легче сосредоточиться». Когда же все было готово, санитары привезли Веронику в каталке. Она не сопротивлялась. В принципе, она вообще не реагировала ни на что. Просто лежала неподвижно, глядя в потолок пустыми глазами. Я помог переложить ее на кровать, стараясь не смотреть на ее лицо. Смотреть было слишком больно. «Все лишние вон!» — скомандовал Шпак. «Остается только Разумовский, все остальные ждут снаружи!» Кобрук кивнула и вышла вместе с санитарами. Мы остались втроем. Я, Шпак, Вероника. Разумеется, Фырк тоже. Но вот о нем Шпак не знал. Шпак сел в кресло рядом с кроватью и несколько секунд молча смотрел на Веронику. Его бегающие глазки, наконец, остановились, сфокусировавшись на ее лице. Руки он положил на колени, пальцы расслаблены, дыхание ровное, глубокое. «Начинаем», — сказал он негромко. «Разумовский, пожалуйста, следите за показателями. Если пульс превысит 120 или давление упадет ниже 90, немедленно сообщайте». «Понял». Я занял позицию у мониторов, но мое внимание было сосредоточено совсем на другом. Сонар активизировался почти автоматически, разворачиваясь в моем сознании как радар, который сканирует окружающее пространство. Шпак положил пальцы на виски Вероники и закрыл глаза. И я увидел, не глазами, сонаром, увидел, как от его пальцев протянулись тонкие нитки искры, фиолетовые, мерцающие, похожие на щупальца медузы. Он осторожно проникал сквозь кожу, кость, погружаясь в мозг Вероники, ощупывая, исследуя, картографируя. И тут я увидел паразита. Он был там, внутри, свернувшийся клубком в самом центре ее сознания, фиолетовый, пульсирующий, с десятками тонких корней, которые расходились во все стороны, как корни дерева. Они проросли в память, в эмоции, в глубинные структуры личности. Они были повсюду, и вырвать их, не повредив ничего вокруг, казалось невозможным. Как занозу, по словам Серебряного, точно не получится. «Вот эта тварь!» — прошептал Фырк в моей голове. Он возник где-то рядом, невидимый для Шпака, и тоже наблюдал за происходящим. «Видал я паразитов раньше. Но этот особенный. Ты посмотри, как глубоко он пустил корни. Профессиональная работа, двуногий. Кто-то очень опытный его установил». Шпак работал медленно, методично. Его ментальные щупальца касались паразита, ощупывали его, искали слабые места. Время от времени он пытался подцепить один из корней и осторожно подтянуть, но паразит каждый раз ускользал, втягиваясь глубже в ткани мозга. Прошло 10 минут, 20, 30. На лбу Шпака выступили капельки пота. Его лицо, обычно надменное и презрительное, было напряженным и сосредоточенным. Он явно столкнулся с чем-то, чего никак не ожидал. — Черт! — внезапно выругался он. — Он уходит, прячется! — Что происходит? — спросил я, хотя уже видел ответ своим сонаром. Паразит изменил тактику. Вместо того, чтобы пассивно уклоняться от щупалец шпака, он начал активно отступать, втягивая свои корни из одних областей мозга и укореняясь в других. И те области, в которые он отступал, были особенными. «Он использует эмоциональные блоки», — объяснил шпак, не открывая глаз. «Прячется за самыми болезненными воспоминаниями пациентки. Смерть близких, травмы детства, предательство, разочарование. Любая попытка добраться до него вызывает у нее чудовищную ментальную боль, и паразит использует эту боль как щит». Я смотрел сонаром и видел, о чем он говорит. Паразит буквально зарывался в воспоминания Вероники, как крот в землю. Вот мелькнул образ похорон, черные одежды, гроб, опускающийся в землю. Это, наверное, ее мать. Вот ссора с отцом, крики, слезы, хлопающая дверь. Вот одиночество, пустая квартира, бесконечные ночные смены на скорой. — Мне нужна ваша помощь, — сказал шпак. И в его голосе прозвучало нечто, что отличалось от предыдущих его интонаций. То, что я никак не ожидал услышать. Просьба. Почти мольба. Какая? Не как инструмент или хирург. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Как человек, который ее любит. Я замер. Что вы имеете в виду? Мне нужен якорь. Точка света в ее сознании, которая привлечет паразита, выманит его из укрытия. Шпак говорил быстро, торопливо, как человек, который понимает, что времени мало. «Сконцентрируйтесь на самых светлых, самых счастливых воспоминаниях, которые связывают вас с ней. Не на боли, не на страхе или тревоге, на любви, на радости, на тех моментах, когда вы были вместе и вам было очень хорошо. Создайте, пожалуйста, островок света в ее сознании. Паразит не сможет устоять». И он подтянется к этому свету. И вот тогда я его схвачу. Я закрыл глаза и попытался сделать то, о чем просил шпак. Признаюсь, это было труднее, чем я ожидал. Последние дни были наполнены страхом, тревогами, болью. Вероника, которая смотрела на меня с ненавистью. Вероника, которая кричала, что я чудовище. Вероника, которая не узнавала меня, глядя пустыми глазами. Нет, нет, ни боль, ни страх. Свет. Мне нужен свет. И я вспомнил первый раз, когда увидел ее улыбку. Она пришла ко мне, сообщив, что мы теперь напарники. И я вспомнил, как мы гуляли по набережной вечером, и закат окрасил небо в розовые и золотые тона, и она взяла меня за руку, и ее ладошка была теплой и маленькой в моей руке, и я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Я вспомнил, как она смотрела после того, как я спас ее отца от цирроза. С благодарностью, с восхищением, с чем-то большим. С любовью, которую она еще не решалась назвать этим словом. Я вспомнил ее смех, ее голос, ее запах. Все то, что делало ее Вероникой, той девушкой, которую я любил. И я направил эти воспоминания вовне. Не силой, не давлением. Просто открыл дверь и позволил им течь, как свету через окно. Позволил им наполнить пространство между нами. Создать тот самый островок, о котором говорил шпак. «Работает!» — услышал я голос Фырка. «Двуногий, это работает!» Я вижу твой свет, он как маяк в темноте. И паразит, да, он реагирует. Он поворачивается к тебе, как подсолнух, к солнцу. Он голоден, эта тварь. Он питается эмоциями. И твои воспоминания для него, как запах свежего мяса для волка. А я продолжал, я вспоминал еще и еще. Каждый момент счастья, каждую улыбку, каждое прикосновение. Я строил свой островок света посреди океана тьмы. И паразит клюнул. Через сонар я видел, как он медленно, осторожно начал выползать из своих укрытий. Как его корни отступали от болезненных воспоминаний и тянулись к свету, к теплу, к тому, что я создавал. Он был осторожен, этот паразит. Он чувствовал ловушку, но вот голод был сильнее страха. Шпак тоже это видел. Его щупальца замерли, притаились, готовые к броску. Он ждал, пока паразит подойдет достаточно близко. «Сейчас!» — крикнул он и рванулся вперед. Его ментальные щупальца обхватили паразита, сжали и потянули. Но вот паразит оказался невероятно изворотливым. Извернулся, как угорь, выскользнул из захвата и нырнул обратно в глубины сознания Вероники. Только теперь он прятался не за воспоминаниями. Он создал кое-что другое. «Вот черт!» — выругался Шпак. «Он ушел в слепую зону. Я его не вижу». Я попытался найти паразита сонаром, но ничего, пустота. Как будто часть мозга Вероники просто исчезла и превратилась в черное пятно на карте. «Я тоже его не вижу», — крикнул я. «Он создал какое-то экранирование». «Он использует ее собственную защиту», — Шпак скрипнул зубами. «Подсознательные барьеры, которые есть у каждого человека. Он прячется за ними, как за стеной. Я слеп, Разумовский. Если начнем действовать наугад, можем повредить ей мозг».